У нас и своих хватает. Если человека незаслуженно, незаконно наказали, неужели это вас не касается? Вы что, ничего не слыхали о перегибах? Есть люди, которых специально уполномочили разбирать эти перегибы. Вы-то чего волнуетесь? А я волнуюсь потому, что в наших учреждениях у некоторых своя рубашка ближе к телу, своя хата у них с краю, а между тем партийный билет носят в нагрудном кармане. Это намек? Вы догадливы. А вы невыдержанный молодой человек. Мне еще сообщили, что вы вступили в сделку с кулацким элементом, и на его заимки чуть ли не опытное поле открыли. Это клевета. На заимке Одинцова скороспелая пшеница, нужная нам позарез. Заведите себе такую же. Вот этим мы и занимаемся. На кулацкой заимке, усмехнулся заведующий. Где угодно. И у самого Господа Бога смогли бы подзаняться, будь у него опытное поле. Ну что же, ваше дело, ваш ответ. А вы, между прочим, читали последнюю статью товарища Лясоты «Революция в ботанике»? Читал эту галиматью, ответил Василий. Вон вы как! Товарищ Лясота правильно говорит. Старые методы селекции не для нас. Черепашьи методы, а то еще и роковые. Назад пятитесь к Богу. Нам некогда играть в перегонки. Вот-вот, товарищ Лесота так и говорит. В застойные болота превратились опытные станции. Надо заниматься передовыми методами земледелия. Продукцию выдавать на гора. Пример показывать для колхозов. Продукции, а вы по заимкам шляетесь. За свои дела мы умеем держать ответ, сказал Василий. Желаю удачи. Василий вышел. Мария Ивановна, а почему вы на делянах оставили несколько колосков под бумажными колпачками? Спросила Люся. Они идут по деляне с ячменем, где когда-то проводили опыление. Мария Ивановна срывает эти редкие колоски под белыми колпачками. А это чтобы проверить, как чисто мы сработали. Если в колоске зерен нет, значит мы удалили все пыльники, и он не самоопылился. Вот видишь? Муся подает ей колосок из-под колпачка. Он совсем пустой, мягкий. Потрогай. Люся взяла колосок, помяла. Как интересно. Снизу от пристани поднимался Василий. Муся, заметив его, быстро пошла навстречу. Ну, что стряслось? Зачем вызывали? Спросила она. Судейкин накляузничал. Насчет Пантелея? Да. Ну и что, запретили? Отстоял. Спасибо, милый. Она целует его. «Значит, можно продолжать на заимке?» «Продолжай», — говорит он весело. Серп режет пшеницу. Ловкие женские руки крутят свясла, вяжут снопы. Вот уже целый крестец, второй, третий. Укладывают снопы Муся, Авдотья, Марфа, Люся. Мы видим, как летят эти снопы на телегу, воз растет до поднебесья. Его утягивают деревом. Поскрипывая, телега катится по травянистой дороге. Пантелей идет сбоку. Цепы мелькают в воздухе. Летит зерно во все стороны. На таку лежат снопы. Лопата подкидывает зерно высоко-высоко. Оно опускается на землю медленно и также медленно отлетает от него полова. Ворох золотистого зерна все растет и растет. «Цены ему нет, оно дороже золота», — говорит Муся. Они стоят все шестером возле этого вороха, и каждый берет на ладонь и разглядывает зерно, будто бы оно и впрямь чудо. «Мы из него вырастим такой сорт, которому никакой холод нипочем. По всей Якутии пойдет», — говорит Муся. Вы его берегите, как зеницу ока, Пантелей Филатович. Вы его в отдельный сусек сыпьте. О чем беспокоитесь? Все будет как надо. А по морозу, как только первопуток установится, мы приедем за зерном. Приезжайте, милости просим. Василий мастерит детишкам тележку, прилаживает